Глава 11. Бегство. Алая огненная оса, плененная Тайтэньцзинем, не смела шелохнуться, и хотя от юноши исходил соблазнительный запах плоти и крови, сильнее стремление высосать из него жизнь был безграничный страх перед этим человеком, заставляющий монстра все сильнее вжиматься в пыль. «Убей ее!» – велел Тайтэньцзинь, указывая на девушку в толпе. Оса взмыла в воздух и устремилась в сторону третьей госпожи. Лисусу в одиночку отбивалась от роя нападавших насекомых. С каждым убитым человеком осы становились все больше и больше, и ей едва хватало сил, чтобы разрубать чешуйчатые тела. Меч при столкновении с этими тварями звенел, как от удара по металлу. Сусу спасало мастерство владения мечом, а также ловкость и стремительность, позволяющие избежать большей части атак. Но в какой-то момент ситуация полностью изменилась. Все огненные осы, атакующие людей вокруг, вдруг развернулись и направили свои жало только на нее одну. Сусу оказалась внутри роя. Окружавшие девушку осы не были новорожденными. Каждая успела пронзить по несколько человек и вырасти до огромных размеров. Вид их чудовищных голов, вооруженных мощными и острыми челюстями, заставлял замирать сердце. Стоило Сусу убить одну тварь, на ее месте тут же появлялось еще пять. Пусть она в бессмертном теле истребила бы их одним прикосновением, но в земном воплощении она была уязвима. Спасенные ей придворные и челядь в панике разбежались, дворцовая охрана защищала своих господ, помочь Сусу было некому. Тайтэньцзинь насмешливо сузил глаза. О да, этот непредсказуемый жестокий мир не взрастил в людских сердцах доброту и сострадание. Внимательно всматриваясь в испачканное кровью лицо жены, он силился разглядеть в ее взгляде обиду, страх, отчаяние, злость, но и следа этих чувств не заметил. Ее светло-розовая накидка волочилась по грязи, одежда была разорвана и испачкана, но глаза ее были ясными и чистыми. Она не обратила ни малейшего внимания на разбегающихся гостей, сосредоточившись на борьбе с крылатыми монстрами. По лицу Тайтэньцзиня пробежала тень. Почему она не в отчаянии? Она не злится? Разве ее не предали, бросив на верную гибель? Его душу захлестнула волна раздражения. Как же она изменилась с тех пор, как ударилась головой в плену разбойников? Прежде она была вспыльчивой и жестокой, но сейчас это совсем другой человек. Она была чиста и прозрачна, словно вода в русле горного ручья, чей поток смывает и очищает все на своем пути. От одного взгляда на нее в его костях начиналась ломка, тьма давила и грызла суставы, вызывая дрожь. Он возненавидел эту вздорную дурочку, когда она вздумала опоить ядом кокона весеннего шелкопряда Биншан. Поначалу Тайтэньцзинь хотел свести ее с тем толстобрюхим вельможей, что она выбрала для своей старшей сестры, но, поразмыслив, решил, что высокое положение законной дочери семьи Е может быть полезным ему самому, и выпил противоядие. Благодаря этому решению принц благополучно выбрался из холодного дворца. Что ж, судя по всему, его жене, чудом избежавшей смерти от рук бандитов, пришла пора расстаться с жизнью. Дочь Сяо Е погибнет во дворце ее любимого шестого принца. Разве это недостойный конец? Тайтэньцзинь посмотрел на тыльную сторону своей ладони. Голубоватые вены вздулись, из трещин на коже сочилась кровь. Ее запах возбуждал принца, заставляя его сердце биться быстрее. Меч Сусу снова отскочил от твердой осиной чешуи, и она чудом избежала нападения. Увернувшись, она помчалась в лесную чащу, надеясь, что гигантские твари не протиснутся между тесно растущими деревьями. Но они прорывались, ломая ветви и сметая все, что попадалось на их пути. Тайтэньцзинь вышел из укрытия и, бросив равнодушный взгляд вслед преследуемой осами-убийцами Сио, покинул дворец. Сусу бежала, не разбирая дороги. Ей не нужно было оглядываться, чтобы убедиться, что осы летят следом. Она слышала за своей спиной громкое жужжание гигантских крыльев. Маленькие букашки кажутся безобидными, но выросшие многократно, они выглядят как чудовища. Горящие огромные глаза-фонари, клацающие челюсти и чешуйчатые усы, ножки и лапки убийственных размеров. Чтобы не привести этот смертоносный рой к другим людям, Суса устремилась в лесную чащу. Какое же неуклюжее тело у смертной Есиу! Спотыкаясь о камни, она падала, но снова поднималась и продолжала бежать, не решаясь останавливаться. Уронив меч, она не смогла за ним вернуться, потому что самые быстрые из насекомых уже настигали ее. От первой атаковавшей осы девушка увернулась, но вторая загнала ее в расщелину между камней и не оставила пути к отступлению. Казалось, смерть неминуема, когда на запястье Сусу засветился нефритовый браслет, и нападавшая на нее оса упала без движения. «Моя госпожа!» — поприветствовал ее Гоу-Ю, дух браслета. Проснись он чуть позже, Сусу вряд ли выжила бы. От радости и облегчения она едва не расплакалась. «Гоу-Ю, ты вовремя!» Дух браслета был поражен увиденным. «Откуда адские создания взялись в мире смертных?» «Я лишь ненадолго обездвижил их», — предупредил он свою госпожу. «Тебе нужно бежать!» Сусу не стала терять времени и последовала совету Гоу-Ю. Он продолжал руководить дальнейшими действиями. «Впереди яма! Прыгайте в нее, моя госпожа! Накройтесь листьями и снегом, чтобы отбить запах! Огненные осы плохо видят!» Добежав до ямы, Сусу без колебаний прыгнула в нее. Сгребла снег, в большой сугроб и влезла, под него зарывшись в ветки валежника и прелые осенние листья. Ей уже было все равно, грязно ли или холодно. Всего, чего она хотела, выжить любой ценой, Гоу-Ю печально заметил. «Простите меня, моя госпожа, я не могу помочь вам справиться с огненными осами с помощью магии». Сусу понимала, о чем речь. Если Гоу-Ю сейчас растратит все свои силы, он не сможет перенести ее обратно в будущее, когда ее миссия будет выполнена. Она утешила маленького друга. «Все хорошо, я справлюсь». Как и говорил Гоу-Ю, осы не почуяли девушку под снегом и грязью. Покружившись какое-то время по округе, они убрались туда, откуда появились. Сусу, памятуя об ошибке, совершенной с горными разбойниками, еще какое-то время не решалась выйти наружу, пока, наконец, дух нефритового браслета ее не заверил. «Моя госпожа, они улетели!» Тогда Сусу откинула снежные ветки и выбралась из ямы. Она была покрыта грязью и кровью, ее руки и ноги закоченели от холода, но она была жива. И это главное. Свет браслета снова померк, Гоу-Ю уснул. Снег, попавший на волосы и лицо Сусу, таял и грязными ледяными струйками стекал за воротник. Девушка дрожала от холода. Подобрав толстую ветку и опираясь на нее, как на костыль, она, прихрамывая, пошла по своим следам обратно во дворец. Тай-Тайн-Дзиня она так и не нашла. Люди генерала Е тоже вряд ли о нем побеспокоились. Неужели принц-заложник погиб? Для Сусу и мира бессмертных их жизни равноценны. Если умрет она, не удалив его дьявольские кости, или погибнет он, переродившись могущественным демоном, для мира будущего это будет иметь катастрофические последствия. Она всем сердцем надеялась, что Тайтань выжил в противостоянии с крылатыми монстрами. Дворец принца Сюаня после нападения чудовищ напоминал чистилище. Тай-Тань-Дзинь вышел из дворца, намереваясь найти генерала Е, но тут же был схвачен стражниками в пурпурных одеждах. В его глазах потемнело от ярости, но вырваться он не мог. Стража проволокла его по двору и бросила на землю перед роскошным паланкином, украшенным резными деревянными птицами о девяти головах. Из окна с отвращением взирал растрепанный принц Джао. Он был очень зол. Сидевшему рядом с ним человеку в белом принц пояснил. «Юйцзинь, этот маленький гаденыш – заложник из Джао-Гу. Ты хотел спросить его о чем-то. Он в твоем распоряжении». Юйцзинь отложил веер и сложил ладони с улыбкой. «Благодарю, ваше высочество». Сяо Шэнь махнул на него рукой, паника все еще не отпускала его. Если бы не своевременная помощь их гостя Юй Цина и его людей, эти мерзкие твари проткнули бы ему голову. Он же не бог меча, как Сяо Линь. Ему самому от этих монстров было не отбиться. И хотя ему все же удалось спастись, перенесенный кошмар и мысли о потере большей части своей охраны доводили принца до бешенства. С ненавистью уставившись на Тай Таньцзиня, он, наконец, с издевкой изрек: «Ваше высочество, по просьбе Юй Цина я осмелился пригласить вас для выяснения некоторых обстоятельств». Тай Таньцзинь мрачно ответил: «Спрашивайте». Юй Цин тихо улыбнулся. «Насколько я могу судить, алая огненная оса – подарок императорского двора Джоугу». Тай Таньцзинь пришел в замешательство. «И я ничего об этом не знаю, прошу меня простить». Он опустил глаза и тихо продолжил: «Я приехал в Великую Ся 6-летним ребенком, как заложник, и сегодня впервые увидел этих монстров». Юй Цинь внимательно посмотрел на него. «Тогда расскажи, как тебе удалось бежать из дворца?» «Я спрятался, а потом бежал вместе с семьей Сун». Юй Цинь нахмурился. На лице юноши все еще читался ужас. Его объяснения звучали вполне правдоподобно. Неужели он, принц Джаугу, совсем ничего не знал о грязных делишках своей страны? Принц Джао внезапно подошел и пнул лежащего ниц Тай Таньцзиня. «Послушай, если это ты, не отвертишься. Признавайся немедленно. Думаешь, мы не знаем, что твоя страна собирается напасть на нас? Тебя, гаденыша, мы раздавим, как букашку». И в приступе ярости, с каким-то извращенным наслаждением, он наступил на руку Тай Таньцзиня. Сяо Шэнь был совсем нехорош в боевых искусствах, но в издевательствах и пытках ему не было равных. Под тяжестью его сапога кисть руки Тай Таньцзиня хрустнула. Он раздробил юноше пальцы. Юй Цин удивленно приподнял брови, но промолчал. В любом случае, если Тай Таньцзинь ни при чем, принцу просто необходимо было на кого-то излить свою злобу. Он ткнул юношу лицом в снег, и тот застонал от боли в раздавленной руке. Голова наполнилась черным туманом, он ненавидел себя за слабость. В его хилом теле текла ядовитая кровь, от одной капли которой гибли демонические твари, но для занятий боевыми искусствами он был совсем не приспособлен, и потому проучить четвертого принца не мог. Будь они во дворце принца Сюаня, он одним движением пальца приказал бы алым осам убить его, чтобы он сгнил заживо, проклятый ублюдок. Но в эту минуту он был всецело в его власти. Принц Джао не мог сдержать ужаса при одном воспоминании о жутких магических созданиях из проклятого Джоуго. Он странно посмотрел на юношу, распростертого у его ног, и хохотнул. «Вот он, этот выродок, тоже из Джоуго, ползать в грязи, все, на что он способен. Я твой принц, знаю, как хорошо ты жил все эти годы», — проговорил он с издевкой. «А сегодня на Перу ты держался просто великолепно. Я и не узнал бы тебя, ты совсем забыл о нашей старой дружбе. А вот я нет». Принц Джао широко расставил ноги и распахнул ханьфу. «Ты, наверное, хотел уйти, но я не отпущу тебя, не освежив наши воспоминания. Живо на колени! А потом принц позволит тебе вернуться в особняк генерала, иначе, — он мерзко ухмыльнулся, — смерть во дворце шестого брата покажется тебе желанной». Юй Цин с жалостью смотрел на лежащего на земле Тай Таньцзиня. Наконец, принц-заложник приподнялся. Принц Джао был доволен. «Так и должно быть. Ты же у нас с детства послушный малый. Тебе следует помнить, что те, кто меня ослушался, теряют половину жизни. Вспомни свою няню». Тай Таньцзинь опустил голову. Пальцев рук он не чувствовал, а в глазах застыли две темные льдины. Отвратительные воспоминания безудержно заполняли его сознание. Борьба, крики, мольбы и дикий нескончаемый хохот. Он, словно лужа грязи на земле, беспомощно наблюдающий за злодеяниями принцев, опухшими от слез глазами, Сопротивление бессмысленно. Тай Тяньцзинь закрыл глаза, готовясь к худшему. Внезапно грязный снежный ком промелькнул мимо застывшей и изумленной охраны. Со всей силы влетел в лицо принца Цзяо. Его высочество пошатнулся, едва устояв на ногах. С ошарашенным видом он пытался очистить свою физиономию. Глаза его при этом лихорадочно обшаривали окрестности в поисках того, кто это сделал. Тай Тяньцзинь тоже поднял голову. В снежном отражении света стояла девушка. В руке она держала палку с таким видом, как будто это был самый острый меч в мире, и бесстрашно смотрела в сторону принца Цзяо. «Эй, принц!» — лицо Сусу пылало от гнева. «Чума на весь твой род!»